Глава 4. Карательная работа. Возвышение Малюты Скуратова восходит к событиям зимы 1567-68 года. Поход на Литовско-Ливонский театр военных действий, в котором участвовал и сменный голова Скуратов-Бельский, пришлось прервать еще до того, как русские войска пересекли литовский рубеж. Огромная армия остановилась на полпути, так и не нанеся решительного удара по врагу. Она, в сущности, даже не соприкоснулась с неприятельскими силами. Воинские соединения были распущены, воины отправились по домам. Царь спешно вернулся из Ршанского яма, где остановился поход. Между тем царь давно жаждал решительного наступления. На успех операции делалась серьезнейшая ставка. И ничего. У столь странного поворота событий было несколько причин. Во-первых, поход оказался скверно подготовлен. Не удалось отмобилизовать достаточного количества вспомогательных войск, так называемой «посохи». А те, кого смогли собрать, неудержимо разбегались. Продовольственное обеспечение оставляло желать лучшего. На эффект внезапного нападения рассчитывать не приходилось. Выяснилось, что армия польского короля концентрируется для контрудара. Во-вторых, и главное, царь получил весьма серьезное известие о готовящемся против него заговоре. Иван Васильевич встревожился, а потом разъярился. В среде служилой знати возобновились разговоры о возможности сменить монарха. Благо, князь Владимир Андреевич Старицкий, потомок московских государей по прямой линии, был жив и здоров. А в «Пискаревском летописце» это массовое настроение передано следующим образом. «У Присташа тут лихие люди-ненавистники добру, Сташа вадите великому князю на всех людей, а иные по грехом словесы своими погибоша, стали уклонятися князю Владимиру Андреевичу, и потом большая беда зачалася». Иностранные источники сообщают о том, что русская знать заключила соглашение с поляками против своего государя. Трудно судить, сложился ли на самом деле аристократический заговор. Еще сложнее определить, в чью пользу он был составлен, если и существовал, князя Владимира Андреевича Старицкого или польского короля. Однако дипломатические документы того времени донесли до наших дней сведения, позволяющие утвердительно говорить о каких-то переговорах с неприятелем. Поляки предлагали князьям Бельскому, Мстиславскому, Воротынскому и боярину Федорову перейти на их сторону, причем в некоторых случаях речь шла об отторжении русских земель и совместных боевых действиях против царя. Что это было? Масштабный военно-политический проект? Или характерная для того времени игра с фальшивыми письмами? Поляки поставили на беспроигрышный вариант. Либо удастся подставить лучших воевод Ивана IV, либо кто-то из них, хотя бы один, согласится с предложенными условиями и сыграет роль суперагента в стане московского государя. Царь, в распоряжение которого эти послания попали, игру противника раскусил. От имени адресатов он отправил ответные письма, осыпая врага колкими насмешками. Воля царя водила рукою Федорова, когда боярин писал ответное послание королю Сигизмунду II Августу. Среди прочего, письмо содержало задиристые слова. «Я уже человек немолодой и недолго проживу, предав государя своего и учинив лихо над собственной душой. Ходить вместе с твоими войсками в походы я не смогу, а в спальню твою с курвами ходить ноги не служат. Да и скоморошеством потешать не учен. Так что мне в твоем государском хотении?» Государь ничуть не опасался за своих вельмож. Позднее он скажет представителю английской короны Энтони Дженкинсону: «Все это козни польского короля, сделанные с намерением вызвать обвинения различных сановников в измене». Для Ивана Грозного с его артистической натурой совокупность ответных кусательных посланий составляет прежде всего выигрышную сцену. Речь центрального персонажа о гнусности злодеев, ему противостоящих. Царь вышел на сцену, произносил монологи и издевался над вражеским тупоумием. Красивая роль. Пусть не из тех, какие положено играть на катурнах, однако едкий пафос ее пришелся русскому монарху по душе. Но все ли письма удалось перехватить? На этот вопрос наталкивает изменческая сдача Изборска в 1569 году, иначе говоря, отнюдь не воображаемое, а самое настоящее предательство. Все ли русские адресаты выжелали проявить лояльность к своему государю? Ведь отношения между ним и служилой аристократией оставляли желать лучшего. Несколько княжеских и боярских родов к тому времени обязаны были Ивану Васильевичу казнью своих представителей. Шуйские, Пронские, Горинские, Кубинские, Трубецкие, Кашины, Воронцовы, возможно, Хилковы и Палецкие. Да и те же четыре военачальника, которым адресовались послания поляков, не возникло ли у них желания, явно сдав переписку, втайне подготовить переворот? В отношении князей Мстиславского, Бельского и Воротынского подобного рода подозрения, скорее всего, беспочвенны. Эти люди всю жизнь честно дрались за Россию, а Бельский голову за нее сложил. Но вот у Федорова основания пойти на сотрудничество с поляками как будто имелись. Его держали голым в заточении в связи с расследованием событий 1546 года, и он во всем тогда повинился. Впоследствии Федорову пришлось отправиться в ссылку. Трудно забыть такие унижения. Один польский агент прямо сообщал своему монарху, что московская знать хочет перейти под его покровительство. Однако впоследствии он попался, был схвачен и посажен на кол. Осенью 1567 года польско-литовская армия во главе с королем сосредоточилась в Южной Белоруссии для противодействия наступающим русским полкам, но бездействовала. По данным польских ученых, там собралось 47 тысяч бойцов. Огромная сила. С самого начала Ливонской войны поляки и литовцы не выводили столь мощной армии против русских. Откуда у польского короля появились сведения о готовящемся наступлении в Ливонию? Не было ли у них надежды использовать замешательство в нашем лагере, возникшее в результате чаемого переворота, и разбить русскую ударную группировку? Или отбить Полоцк, в котором как раз сидел первым воеводой Иван Петрович Федоров? Князь Владимир Андреевич предоставил царю список из 30 знатных людей, склонявшихся к заговору, и, возможно, другие бумаги, способные скомпрометировать их как изменников. Заговорщики вроде бы планировали передать царя в руки поляков. Было ли это всего лишь намерением или чем-то более серьезным? Трудно сказать. Они могли рассчитывать на содействие своих многолюдных свит, слуг, зависимых людей, боевых холопов. Иными словами, располагали серьезной военной силой. Князь Старицкий выдал их колебания в сторону нелояльности то ли непосредственно во время военного похода осенью 1567 года, то ли после того, как польская армия отступила от русских границ. В середине ноября царь отменяет поход и распускает армию, так и не нанеся решающего удара. Он знает о сосредоточении вражеских войск намного южнее. При желании поляки могли устремиться в тыл наступающим войскам и даже отрезать их от Москвы. Он видит перед собой список людей, если и не вступивших в заговор, то находящихся на полпути к этому. Он извещен о выжидательной тактике противника, так и не предпринявшего никаких наступательных действий. А отменив поход, он узнает, что армия Сигизмунда 2 августа тоже отступает. Король ждал, не предпринимая никаких действий, очень долго. Русские полки давно разошлись по домам, а он не распускал войска. Польский монарх пребывал неподалеку от русского рубежа и в декабре 1567, и даже в январе 1568 года. Это подтверждало худшие опасения государя. Поляки отказались от военного столкновения, как только выгодная ситуация рассосалась. Поведение поляков ясно показало. Некое лицо или лица в среде военного руководства дали им повод для подобного рода действий и снабдили сведениями о планах русского командования. Заговор это был, или просто среди наших появился Иуда, сказать невозможно. Но только никто никогда не собирал армий ради бездействия. В результате разразилась настоящая буря. Расследование заговора поставило в центр его очень значительную фигуру. Это один из крупнейших землевладельцев, боярин Федоров. Его разорили дотла, продержали в опале много месяцев, а потом пригласили к Ивану IV. Там, по велению государя, боярин должен был облачиться в царские одежды и сесть в тронное кресло. Иван Васильевич, глумясь, встал перед ним на колени и спросил, доволен ли он, заняв государево место, получил ли все, о чем мечтал, а затем воскликнул, наслаждайся владычеством, которого жаждал. Иван IV собственноручно зарезал боярина, а тело его велел протащить с позором по Москве и бросить в навозную яму. Являлся ли Иван Петрович Федоров изменником? Царь имел основание не доверять ему, однако до наших дней не дошло свидетельств, неопровержимо доказывающих вину воеводы. Невозможно дать ни твердый отрицательный, ни твердый положительный ответ относительно его истинных намерений. Гораздо важнее другое. Царь, еще недавно чувствовавший себя на пороге решительного разгрома Литвы, пребывавший в покое относительно верности своих подданных, вдруг увидел. Нет ничего твердого под ногами. Земля опять колеблется. Ему самому и его семье грозят неведомые опасности. Обладая нервной, гамлетовской натурой, Иван Васильевич подвержен был скорым перепадам чувств. Он сам признавался в том, что несколько раз в жизни испытывал сильнейший страх за свою жизнь. Например, во время московского бунта 1547 года, или, скажем, 5 лет спустя, под Казанью. Иной раз он проявлял и недюжинную храбрость, достойно вел себя под неприятельским обстрелом, совершал поход вглубь вражеской территории. Но всякий раз его поведение оказывалось результатом эмоций, взрывных, мощных, слабо сдерживаемых. Что могло случиться в начале 1568-го? Очередной эмоциональный взрыв, достаточно сильный, чтобы до основания потрясти душу государя и помрачить ее, вызвал наплыв страстей. Неотвязный страх вызвал не менее ужасный гнев, а гнев явился причиной неистовой жестокости. Дело Федорова имело страшные последствия. Кровавый вихрь закружился над Россией и не стихал в течение нескольких месяцев. Жизни человеческие переламывались, словно спелые колосья под ударами косы. Доселе опричнина цвела, теперь вызрел плод. По горькому вкусу его узнавалось многое. Сам царь со свитой и отдельные команды опричников объезжали многочисленные владения Ивана Петровича и всюду устраивали казни, пожары, разорения. Погибли сотни людей, виновных лишь в том, что они состояли на службе у Федорова. В связи с делом Федорова в Москве и по городам опричники уничтожили немало высокородных аристократов. В числе жертв оказались опытный воевода князь Федор Иванович Троекуров и боярин князь Андрей Иванович Катарев-Ростовский, несколько выходцев из боярских родов Шейных, Колычевых и Лыковых. Пострадала верхушка приказного аппарата земщины, полетели головы дьяков и казначеев. Тогда же, видимо, погиб выдающийся военный инженер Иван Григорьевич Выродков. Следствие обернулось кровавой расправой, когда заодно с подозреваемыми предавали унижению и смертной муке невинных, в том числе женщин, слуг, детей. Репрессии, которыми завершилось расследование дела Федорова, превратили опричнину в аппарат грандиозной террористической деятельности. Об этом повороте в политике Ивана Васильевича впоследствии писал Джильс Флетчер. И тех, и других по порядку записывали в книгу, почему всякий знал, кто был земским и кто принадлежал к разряду опричников. И эта свобода, данная одним грабить и убивать других без всякой защиты, судом или законом, продолжавшаяся 7 лет, послужила к обогащению первой партии и царской казны, и, кроме того, способствовала достижению его цели, то есть истреблению дворян, ему ненавистных, коих в одну неделю только в Москве было убито до 300 человек». Впервые террористические акции подобного масштаба производились именно в связи с делом Федорова в 1568 году, затем в 1570. Такие тиранские его поступки, направленные на всеобщий раздор и повсеместное разделение между подданными, произошли, как должно думать, о чрезвычайной мнительности и безнадежного страха, возникших в нем ко многим из местного дворянства во время войны с поляками и крымскими татарами, когда он, вследствие худого положения дел, впал в подозрение, что они состоят в заговоре с поляками и крымцами. На основании этого некоторых из них он казнил и означенное средство избрал для того, чтобы отделаться от остальных. Флетчер, конечно же, рисует русские ужасы, намекая англичанам на то, что и в их отечестве существует угроза тиранического правления. Поэтому он нередко использует беспросветно черную краску. В действительности, как уже говорилось, первые годы опричнины не знали массовых репрессий. Однако теперь, в ходе расследования по делу Федорова, или, если угодно, по делу о земском заговоре, опричнина стала трансформироваться. В 1568 году ее административные прерогативы оказались значительно расширены, а карательные функции возросли многократно. Здесь англичанин не отступил от истины. Расследование по делу Федорова-Челяднина началось зимой 1567-68 года и продолжалось более полугода. По всей вероятности, именно тогда Григорий Лукьяныч и был впервые использован как каратель. В синодике Свияжского Троицкого монастыря есть указание, что под Калугой, Губин угол, разгром во владениях Федорова-Челяднина учинял именно Малюта. Жертвами его отряда стали 39 человек. Кто еще поработал в карательной сфере вместе с Малютой? Григорий Дмитриевич Ловчиков, занимавший должность ловчего в опричнине, участник того же осеннего похода 1567 года. В вотчинах Федорова-Челяднина, разбросанных по Коломенскому уезду, его отряд перебил 20 человек. Позднее Ловчиков погубил доносом своего покровителя, князя Афанасия Вяземского. Царь почтил Григория Дмитриевича, обеспечив выгодный брак его дочери. Она стала женой родовитого князя Рюриковича, Шуйского. Кроме того, семейство Ловчиковых изрядно разбогатело и пошло в чины. Других участников разгрома родовых владений Федорова-Челяднина – князь Афанасий Вяземский и дворянин Василий Грязной. Сохранилось известие немецких дворян-опричников Иоганна Таубе и Эллерта Круза. 19 июля 1568 года в полночь послал он, царь Иван IV, своих ближайших доверенных лиц, князя Афанасия Вяземского, Малюту Скуратова, Василия Грязнова, вместе с другими и несколькими сотнями пищальников. Они должны были неожиданно явиться в дома князей, бояр, воевод, государевых людей, купцов и писцов и забрать у них их жен. Они были тотчас же брошены в находившиеся под рукой телеги, отвезены во двор великого князя и в ту же ночь высланы из Москвы. Рано утром великий князь выступил со своими избранными, словно в военный поход, сопровождаемый несколькими тысячами людей. Переночевав в лагере, приказал он вывести всех этих благородных женщин и выбрал из них несколько для своей постыдной похоти. Остальных разделил между своей дворцовой челядью и рыскал в течение 6 недель кругом Москвы по имениям благородных бояр и князей. Он сжигал и убивал все, что имело жизнь и могло гореть. Скот, собак и кошек, лишал рыб воды в прудах, и все, что имело дыхание, должно было умереть и перестать существовать. Бедные, ни в чем не повинные деревенский люд, детишек на груди у матери и даже в чреве были задушены. Женщины, девушки и служанки были выведены нагими в присутствии множества людей и должны были бегать взад и вперед и ловить кур. Все это для любострастного зрелища. И когда это было выполнено, приказал он застрелить их из лука. И после того, как он достаточно имел для себя жен указанных бояр и князей, передал он их на несколько дней своим пищальникам, а затем они были посажены в телеге и ночью отвезены в Москву, где каждая сохранившая жизнь была оставлена перед ее домом. Но многие из них покончили с собой или умерли от сердечного горя во время этой постыдной содомской поездки. Послание Таубе и Крузе – скверный источник. Слишком много в нем недоброжелательных эмоций, обиды. Слишком много работало воображение немцев. Слишком мало их память и здравый смысл. Таубе и Крузе – сначала добились от царя больших почестей. Затем, как стали говорить в 20 веке, не оправдали доверия и, опасаясь за свою участь, подняли мятеж, окончившийся неудачей. Им оставалось перебежать к полякам. Там дуэту пришлось отрабатывать художество, совершенное на территории России, в том числе авантюрный проект подчинения царю всей Ливонии. У Таубе и Крузе имелись все причины для крайне отрицательных высказываний о стране и ее государе.